Обстановка была сложной. До моря оставалось 50 километров. Окруженный с трех сторон и прижатый к заливу противник яростно сопротивлялся. Чтобы не допустить его отхода по льду на Данциг и не драться с ним потом снова где-то в Германии, нужно было беспрерывно его бить и теснить. Ни одна наша дивизия не имела больше 4000 бойцов, многие меньше. Боеприпасов успевали подвозить не более 0,10-0,15 боекомплекта в сутки. За несколько дней передышки мы успели произвести перегруппировку и в какой-то степени пополнили роты, поднакопили боеприпасов. Пространство, оставшееся до моря, надо было преодолеть как можно быстрее. Этого требовал общий план операции. Город Вормдит, оказавшийся на нашем пути, был обложен с востока, юга и юго-запада. Мы решили обойти его из севера. Хотелось спасти город от разрушений. У нас было два учебных батальона, готовивших сержантов из бывалых солдат. Всем курсантам надели красные нарукавные повязки. Войдя в город, эти два батальона должны были составить его гарнизон, следить за порядком и не допускать пожаров. Удар наносился на северо-запад, чтобы перерезать шоссе на Мельзак. Начали наступление днем 14 февраля. За два часа продвинулись на 2-4 километра. Противник несколько раз нас контратаковал. Но к вечеру шоссе и железная дорога были перерезаны, а через сутки город был полностью очищен от врага. Вормдит — крупный узел шоссейных и железных дорог. Его потеря была для немецких войск на этом участке очень чувствительной. Но благодаря нашему обходному маневру они вынуждены были его оставить. И не просто оставить, а целехеньким. Не был разрушен ни один дом. Фашистские генералы уже в который раз клялись сдержать большевистский натиск. Во всех подразделениях читали строжайшие приказы, но начинался бой, и гитлеровцы снова отступали. Отчаяние и страх – плохая моральная основа для стойкости. На второй день после того, как наша армия вошла в подчинение к Третьему Белорусскому фронту, к нам Фраймарк прибыл генерал армии Черняховский. Его я видел впервые. Он был очень молодым, энергичным и уверенным. Сразу, как только познакомились, он выразил свое большое удовлетворение нашими практическими указаниями командирам соединений. Помню его слова. Это хорошо, очень правильно. Вторично он выразил удовлетворение, выслушав мою оценку обстановки и доклад о наших намерениях. Спросил, сколько мне лет, чем командовал до войны. 54 года, 7 лет командовал полком, 5,5 бригадой, 9 дивизий, ответил я. Он немного отошел, осмотрел меня и промолвил. Это тоже хорошо. Потом спросил фамилию командира дивизии, которого он встретил на шоссе. Я затруднился ответить, не зная, о ком идет речь. Он уточнил: да такой старичок. Я ответил, что у нас стариков среди командиров дивизии нет. Он дополнил: ему будет лет 45. Если бы он в свои 45 лет играл в куклы, сказал я, для этого он был бы староват, а командовать дивизией он еще не стар. И добавил: в 14 году, когда немцы обходили Париж с севера, правофланговыми армиями командовали Бюлов и Клук. Одному было 67, а другому 69 лет. Командовали они хорошо. После этого разговора генерал армии Черняховский стал более официальным в обращении со мной. На работе это не отразилось, командующий фронтом, внимательно следя за нашими планами и действиями, никогда не стеснял проявления самостоятельности и инициативы. Для овладения городом Мельзак у нас было два варианта. Первый – обход с востока и северо-востока, и второй, предложенный генералом Никитиным, ночной бой. Так мы взяли уже три города. В пользу первого варианта было то, что мы получили бы в свое распоряжение еще один неразрушенный город, но обстановка здесь была иной, чем перед Вормдитом. Наш левый фланг не только не охватывал Мельзак с юго-запада, но и сильно отставал от правого фланга, а перед правым были две реки. Оба варианта были доложены генералу Черняховскому. «Какой вариант вам больше нравится?» — спросил меня командующий. «Я думаю, использовать тот и другой, но раздельно», — ответил я. «Днем 16-го наступать с решительной целью правофланговым, 41-м корпусом, и его наступление обеспечить мощной артподдержкой, чтобы привлечь к правому флангу все резервы противника, а в полночь, на 17-е, атаковать город 35-м корпусом». «Считаю это правильным», — услыхал я в ответ. «Осуществляя наш план, 41-й стрелковый корпус к 14 часам 16 февраля форсировал реку Вальш, но был остановлен на реке Варнау. Однако основные резервы противника уже были прикованы к нашему правому флангу. Я дал указание Никитину быть готовым к ночному наступлению на город. За 3 часа до темноты артиллерии приказано было повернуть свои стволы на город и обеспечивать ночное наступление 35-го стрелкового корпуса. В 2 километрах южнее города Мельзак находился кирпичный завод, превращенный противником в опорный пункт. Его оборонял, по-видимому, сильный гарнизон. Этот опорный пункт мешал овладеть городом, и мы решили попытаться захватить его до общего наступления. Капитан Зубков, которого знали как исключительно смелого и предусмотрительного офицера, добровольно вызвался выполнить эту задачу со своей дивизионной ротой автоматчиков. Как только стемнело и наступила тишина, автоматчики проползли по лощине к кирпичному заводу. В то время, когда гарнизон численностью около 200 человек ужинал, они решительно атаковали его с тыла. Среди немцев в момент атаки не оказалось офицеров, их вызвали зачем-то в город, а солдаты сопротивлялись неорганизованно. В результате 28 автоматчиков капитана Зубкова взяли этот сильный опорный пункт, захватили 62 пленных, 12 пулеметов, 105 винтовок и автоматов и 3 радиостанции. Противник оставил на поле боя 68 трупов. Автоматчики, потеряв лишь 5 человек ранеными, не только захватили, но и удержали кирпичный завод, отбив сильную контратаку. Немедленно к ним было послано подкрепление, с помощью которого были отбиты еще 2 контратаки. В 1:00 тишину нарушил залп «Катюш», а потом прогрохотали почти одновременно разрывы 300 снарядов, выпущенных по переднему краю обороны и по городу. Наши войска с незначительными потерями овладели обороной противника и ворвались в город. К 3 часам утра Мельзак был освобожден. В этом бою особенно отличились части гвардии полковника Вязниковцева и гвардии полковника Грекова. Этот успех был использован 41-м стрелковым корпусом, он форсировал левым флангом реку Вальш, а правым реку Варнау. 40-й стрелковый корпус продвинулся на 2 километра, вышел к реке Вальш, а 169-я стрелковая дивизия Веревкина даже форсировала ее у левой границы армии. Захват городов Вормдит, Мельзак и других был отмечен благодарственным приказом и салютом в Москве. Как немного было неотложных дел, мне захотелось побывать в роте автоматчиков капитана Зубкова, чтобы поздравить их с выдающейся победой. Крепко обняв капитана Зубкова, я сказал собравшимся: «В лице вашего достойного командира целую и обнимаю вас всех. Мне хотелось не только поблагодарить, но и расспросить участников боя, как им удалось победить противника в 7 раз превосходящего их численностью, захватить столько оружия и овладеть тщательно укрепленным пунктом. Нужно было видеть их настроение, с каким оживлением они рассказывали подробности недавнего события. Мы еще днем высмотрели, где находится немецкий пост. Наметили путь для его обхода, — сказал один из сержантов. Чтобы не обнаружить себя, ползли 300 метров, а то и больше. Когда же оказались в тылу поста, выделили сержанта и 3 солдат для снятия часового без шума и стрельбы. Они это сделали. Несколько дней мы изучали расположение кирпичного завода, пути подхода к нему, — сказал капитан Зубков. Определили план действий при ударе по нему с тыла. Но, по правде сказать, когда мы давали слово командиру дивизии, что захватим завод, мы не думали, что там у противника такая сила. Один из солдат несколько раз нетерпеливо вставал и поднимал руку. Получив слово, он сказал: «Когда мы с тыла подходили к большому длинному зданию, я один был впереди. Там в помещении был шум и смех. Нетрудно было определить, что немцев там намного больше, чем нас. Мне уже становилось страшно, но в то время тихо подошла рота. Ну, — подумал я, — видно, до атаки дело не дойдет, пойдем обратно. Но когда передние остановились, а задние подтянулись, подошел командир роты. Он тоже прислушался к смеху, шуму и стуку посуды и тихо сказал: «Там едят. Хорошо, что они все в помещении. 3 останьтесь снаружи и никого не подпускайте. Если нужно, будет стреляйте. А остальные все за мной в помещение. Как войдем, быстро становитесь правее и левее меня, и не мешайте один другому в стрельбе. Огонь открывать только по моей команде». Когда мы вошли, там было много фашистов. Они сидели за столами и ужинали. Охраны никакой, видно, надеялись на тот пост, что мы сняли. Помещение большое, а свет электрический, но совсем слабый. Мы тут же по команде открыли огонь. Большинство попадало под столы, а часть побежали к выходу на другом конце столовой. Мы по ним стали стрелять. Капитан оставил лейтенанта с 5 солдатами в помещении, а сам с остальными выбежал через ту дверь, в какую мы вошли, чтобы ловить убегающих. Лейтенант, оставленный в помещении, приказал немцам вылезать из-под столов и собираться в угол, но никто не поднимался. Были среди них убитые и раненые, а другие боялись подняться. Тех, кто мог ходить, собрали в одном из углов. Капитан выбежал из столовой с группой автоматчиков, чтобы не позволить убежавшим взять оружие и оказать сопротивление. Но немцы бежали в сторону города и были уже далеко. Мы вскочили в другое помещение, где было 2 немца, не думавших о сопротивлении, и много оружия, аккуратно поставленного вдоль стены. Захватив весь завод, мы донесли об этом по радио и организовали оборону. Контратаку мы отражали сильным огнем из немецких автоматов. Свои патроны уже почти все были израсходованы. Мы боялись, что при повторении контратак такой удачи у нас уже не будет. Но тут пришла поддержка. Вся рота получила достойные награды. Противник, выбитый из Мельзака, отошел на западные позиции в 2 километрах севернее и западнее города. Утром 17 февраля генерал армии Черняховский вызвал меня к телефону и поздравил с успехом. Ознакомился с обстановкой и спросил, не отстают ли командиры дивизии корпусов от боевых порядков, и где находится штаб армии. Ответив на его вопросы, я добавил. Только что вернулся от Урбановича, он находится от противника в 1,5 километрах. Из-за систематического артобстрела я с трудом выбрался от него. Остальные командиры корпусов в таком же положении. «Через 2 часа я буду у вас», — сказал Черняховский. Учитывая, что он поедет с востока, я предупредил его, что шоссе здесь просматривается противником, обстреливается артогнем, но Черняховский не стал слушать и положил трубку. Имея в своем распоряжении 2 часа, я решил съездить к командиру 35-го корпуса Никитину, его НП находился в 1 километре севернее города и на таком же расстоянии от противника. Подходы просматривались и обстреливались, поэтому я был вынужден оставить свою машину на северной окраине города и пойти пешком между железной и шоссейной дорогами. У 290-й дивизии и 35-го корпуса наблюдательный пункт был совместный. Моему появлению командиры нисколько не удивились, такие посещения были делом обычным. Они доложили обстановку и свои намерения. После этого я отправился тем же путем обратно. Проехав город, я, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в 700 метрах восточнее городской окраины. Не доехав туда 150 метров, я увидел подъезжавший Виллис и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только Виллис командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым. Еще не рассеялся дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело 5 человек. Командующий фронтом, его адъютант, шофер и 2 солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю». Я знал, что в 3 километрах находится медсанбат. Через 5 минут генерала смотрели врачи. Он был еще жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался. Его тело увезли в деревню Хайенрикау. Никто из 4 не был ранен, не была повреждена и машина. Из штаба 41-го корпуса я донес о случившейся беде в штаб фронта и в Москву. В тот же день к нам прибыл член военного совета фронта, а на другой день приехали представители следственных властей. Потом тело генерала Черняховского увезли. О гибели командующего были извещены войска. Мы призывали беспощадно отомстить врагу за нашу большую утрату. Это была действительно тяжелая утрата для Красной армии. Черняховский был молод, талантлив и мог еще много дать нашим вооруженным силам. После гибели генерала Черняховского объединенное командование 3-м Белорусским и 1-м Прибалтийским фронтами возложено было на начальника генерального штаба маршала Советского Союза Василевского, который в то время находился в войсках этого направления. В Москве Василевский бывал только тогда, когда подготовлялись большие операции, а остальное время проводил в войсках, помогая командующим. Александра Михайловича Василевского я видел на Волге осенью 1942 года. Он произвел на меня впечатление выдающегося по способностям генерала и в то же время человека исключительно скромного и обаятельного. Сразу же после назначения он прибыл в нашу армию, поздоровался со всеми присутствующими на КП и, обращаясь к ним, сказал: «Вашего командующего я знаю по Сталинграду. Он шел темной ночью вне города пешком, я подвез его на своей машине». Когда в комнате остались Коннов, Ивашечкин и я, Он предложил мне доложить обстановку, численность дивизии, обеспеченность питанием, боеприпасами и коротко сказать о командирах корпусов. Я ответил, что упорство противника возрастает, что из-за нелетной погоды сведения наши о нем очень ограничены. Единственным источником являются пленные, которые после перемешивания частей в ходе отступления сами немного знают. Дивизии наши, мягко говоря, далеко не полны. Они насчитывают в среднем по 3300 едоков, но не более 300 человек боевого состава. Однако настроение боевое, наступательное. Питание хорошее, продовольствие берем на месте. Но подвоз боеприпасов затруднен из-за удаленности фронтовых складов. А одним трофейным оружием удовлетворить потребности нельзя. Командиры корпусов – боевые, опытные и инициативные генералы, вполне соответствующие своему назначению. Тоже могу сказать и о командирах дивизий. Маршал, выразив удовлетворение моим докладом и задав несколько вопросов, сказал: «Вам будет передан от соседа 124-й стрелковый корпус со своей полосой», и убыл в другую армию. Наступление наше было медленным. Упорство противника возрастало по мере того, как он терял надежду на победу или хотя бы на такой мир, который позволил бы сохранить фашизм и германский милитаризм. Солдаты, которые чувствовали себя лишь невольными участниками войны, дезертировали, но на фронте было много таких, которые чувствовали себя военными преступниками и боялись расплаты за свои преступления. Фронт сжимался, и противник мог уплотнять оборонительные участки своих понесших потери частей. Погода по-прежнему была нелетная. Мы не могли использовать наблюдение с воздуха, а местность была плоская, покрытая перелесками, населенными пунктами и хуторами. Чтобы хоть что-нибудь видеть в глубине обороны противника, мы при каждом 3-километровом продвижении строили вышки вровень с высокими деревьями, но с них было видно немного, мешали туманы. На эти вышки, удаленные на 1-1,5 километра от противника, часто поднимался Василевский, надеясь хоть что-нибудь рассмотреть. Он не раз присутствовал на наших предварительных проигрываниях наступления. Чтобы не ослабло в той обстановке моральное состояние войск, мы проводили непрерывно агитационно-пропагандистскую работу, в которой участвовали все командиры. Из лесов к нам выходили поодиночке и группами советские женщины, угнанные на работы из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Минской, Смоленской областей, из Белоруссии и с Украины. Я не могу описать их радости при встрече с нашими войсками. Они мечтали об одном – скорее возвратиться в родные края, хотя эти местности дочисто были ограблены и сожжены гитлеровцами. Хорошо запомнив уроки бережливости, полученные от командира Черниговского гусарского полка в 1914 году, я издал приказ о сборе и сохранении брошенного немцами скота и имущества. Позднее был получен такой же приказ и из штаба фронта. К 1 марта нами было уже собрано 29 240 голов крупного рогатого скота. Недоенных коров, мычавших от боли, доили солдаты, им помогали освобожденные из неволи советские женщины. 890 свиней, 6 тысяч овец, 3 100 тонн зерна и другое имущество.